Стратегическая нагота. Казалось маловероятным, что человеком в жизни Рози и Пена, которому они будут больше всего благодарны, окажется 6-летний ребенок. Но тем не менее, так случилось. Каждый день они возносили безмолвную экстатическую благодарность за Аги Грандерсон. Начать с того, что она ставила всех на уши. Мало кем из детей так дорожат, как хулиганистыми отпрысками, которые еще и не твои. У них было 5, но Агги оказалась громогласнее. Однажды все проснулись еще до рассвета от того, что Агги в доме, причем в соседнем, бренчала на цимбалах и распевала-вопила «Янки Дудель поехал в город на осле с котомкой». В шляпу он воткнул перо и назвал ее «макаронкой» во всю мощь своих 6-летних легких. Пен сонно улыбнулся жене. «И чему ты так радуешься?» — простонала Рози. «Двум словам», — сказал Пен. «Не наша». У них было 5, но Агги была еще более дикой. Каким-то образом, когда она приходила в гости, миски попкорна вылетали в окна, целые коробки хлопьев оказывались нечаянно скормленными собаке, а потом извергнуты ею. Из горшков комнатных растений внезапно вырастали ламповые шнуры, нарезанные полосками овощи, а один раз — рабочий конец ректального термометра. У них было 4,5 мальчишек плюс Пен. Но в некоторых отношениях Агги была больше мужчиной, чем они. Девочка, которая рыла ямы, быстро бегала, любила насекомых и прочую сорванцовую дрянь. Но и этого мало. Или, может быть, много. Она разбирала игрушечные грузовики и строила из них космические корабли, чтобы отправить кукол на спа-курорт, встроенный в убийственный вулкан. Этого ребенка просто невозможно было утихомирить. И помимо перечисленных чудес, она еще и жила по соседству. Поппи и Агги перебегали из дома в дом все выходные. Пен привык воспринимать Агги за своим обеденным столом с не большим и не меньшим удивлением, чем любого из собственных детей. Рози начала привычно покупать в 6 экземплярах все, что планировала приобретать в 5. В любой загрузке стиральной машины можно было обнаружить столько же одежек Агги, сколько и Поппи. И поскольку девочка жила не просто близко, а очень близко, прошло 11 месяцев, прежде чем Поппи выступила с предложением вечеринки с ночевкой, от которого родители не могли отвертеться. «Можно нам с ночевкой?» — хором ныли девочки. И Пен отвечал: «Ты не сможешь принести к Агги все свои мягкие игрушки, а если будешь выбирать, некоторые обидятся. Разве не лучше просто поспать сегодня дома и поддержать мир в игрушечном королевстве?» Или Рози отвечала: «Запасное постельное белье в стирке. Может, Агги просто придет к нам утром, как только проснется». Или Марджини заявлялась в домашних тапочках после наступления темноты с сонной Поппи и объяснением: «Мы просто подумали, что девочки получат больше удовольствия от завтрашней прогулки, если обе как следует выспятся в собственных постелях». Но вечеринка с ночевкой и с новыми подругами Натали и Ким, а не только с Агги, была единственным подарком, который Поппи хотела на 7-й день рождения. Она желала вечеринку с ночевкой и запеченный бри, сэндвичи с сыром пимента, острые роллы с тунцом, чипсы Доритас, имбирный эль и, разумеется, торт и мороженое. Плюс разрешение на любые фрукты и овощи на 36-часовой период, который должен был включать весь день рождения плюс половину следующего дня. Рози и Пен не нашли резонных возражений ни по одному пункту. В конце концов, девочке один раз в жизни бывает 7 лет. Они не хотели пугать ее, но хотели, чтобы она была готова. Хотели, чтобы дочь чувствовала себя в безопасности. Хотели защитить ее. Они не собирались указывать, что ее тело необходимо прятать, но, увы, это было необходимо. «Где вы будете переодеваться в пижамы?» — спросила Рози как бы между делом, развешивая серпантин. Словно этот вопрос был не более и не менее важным, чем какую глазурь ты хочешь на свой торт. «Не знаю», — сказала Поппи. «А мы можем позаниматься рукоделием?» «Конечно», — ответила Рози. «Может быть, в ванной?» «Рукоделием заниматься?» «Может, будете переодеваться в ванной?» «Заниматься рукоделием в ванной было бы потрясающе. Например, те мелкие, которыми рисуют в ванне. Или украсить туалет». Я тут просто думала... Знаешь, девочки во время ночевок часто... Я думаю, Ким, Натали и Агги, возможно, захотят сменить одежду и переодеться в пижамы прямо в твоей башне. И меня немного беспокоит, что... Что? Что ее немного беспокоило? Вероятно, девочки натянут пижамы или ночные рубашки прямо на нижнее белье, верно? Они могут даже уснуть прямо в одежде, если повезет. И все же Рози видела, что случается, когда нет плана, и хотела подготовиться. Ты можешь просто сказать, что стесняешься. Я не стесняюсь. Но я хочу объяснить, почему ты должна переодеваться одна в ванной. Поппи впервые оторвалась от бантиков из гофрированной бумаги. Я должна быть одна? Ну, поскольку твои подруги не знают, ты понимаешь, не совсем знают, кто ты. Кто я? Я имею в виду, они, конечно же, знают тебя, но не знают, понимаешь? Вид у Поппи был растерянный. «Ты что, дурачишься, мама?» Она сделала вывод, что мать просто поддразнивает ее, и расплылась в широченной почти что семилетней улыбке. «Не волнуйся, это будет лучшая ночевка на свете!» Но Рози все равно волновалась. «Что будем делать?» Она взбивала зеленую глазурь из сливочного сыра согласно полученной инструкции. «Посмотрим, как пойдет», — предположил Пен. Она ткнула в его сторону венчиком. «Это ты хочешь держать все в секрете?» «Я не хочу. Мы честно договорились об этом подходе на данный момент и по веским причинам». Но она словно не понимала, о чем я говорю, словно забыла, что она на самом деле мальчик. «Она на самом деле не мальчик». «Да, верно, я знаю, знаю, но ты понимаешь, о чем я. Она словно забыла, что у нее есть пенис». «Если у тебя есть пенис...» Пен авторитетно бросил взгляд вниз на собственный. «Ты об этом никогда не забываешь». «Она забыла, что пенис — это то, что ей не положено иметь», — уперлась Рози. Может, ей не удавалось выразить это словами, но она знала, что сама идея обоснована. Поппи забыла, что у ее подруг есть нечто другое, и они рассчитывают видеть нечто другое. Рози начала пытаться больше ходить нагишом, но это давалось тяжело. С одной стороны, в доме была толпа мальчишек-подростков. Проблема заключалась в том, что дети постоянно видели друг друга голыми, то и дело переодеваясь в плавки, спортивную экипировку, школьную одежду и пижамы. И поэтому у Поппи складывалось впечатление, что она абсолютно нормальна. У всех есть пальцы на ногах, локти, пенис. Может, Рози не доставала тонкости, но она решила, что лучший способ избавить Поппи от заблуждения на этот счет. Показать, а не рассказать. Она сидела в ванне так долго, что кожа на пальцах складывалась в оригами, чтобы выйти из воды как раз тогда, когда Поппи зайдет в ванную комнату в поисках клея-карандаша. Забрасывала тренировочную одежду вместе с полотенцами в стиральную машину, потом переодевалась в одежду для йоги, как раз тогда, когда Поппи собирала все необходимое для пляжа. Это было довольно странно, не говоря о том, что холодно. Но как еще показать в доме, где доминировали пенисы, что хотя в ее теле нет ничего дурного, для девочки оно весьма необычно? Правда, все усилия не производили должного впечатления. Тело почти семилетней Поппи не больше походило на тело взрослого Пена, чем на тело взрослой Рози, если хорошенько присмотреться. Право, Рози была благодарна за то, что Поппи не понимала. Но в той же мере паниковала из-за непонимания. Это был мучительный вечер. На самом деле мучительнее того, в честь которого состоялся. Вечера рождения Поппи. И чем дольше тянулся, тем больше росла напряженность пыточного ожидания, которая оказалась болезненнее, чем быстрые последние потуги в родах. Девочки начали с запеченного бри и доритес, проигнорировав аккуратные ломтики багета, испеченного Пеном. Вместо него уминая дорогой французский сыр с неоново-оранжевыми треугольниками апельсина. Рози, которой не терпелось поскорее совсем управиться, попыталась было подать основное блюдо, уж какое было. Но Пен указал, что только половина пятого, а Поппи заныла. «Мама, у нас еще столько дел!» Девочки вихрем унеслись в башенку, а Рози в это время проклинала лестницу. Не получалось услышать, прижавшись ухом к двери, чем они занимаются. Много смеха, много писклявой радости. Подружки спустились вниз и посмотрели звуки музыки. Им захотелось сделать наряды из занавесок, но Пен вместо этого перенаправил энергию на создание монстров из маршмеллоу, вид рукоделия, избранной Поппи. Больше маршмеллоу оказалось в желудках, чем в монстрячьих телах. Потом Поппи раскрывала подарки, а после снизошла до ужина — сэндвичи и суши. Ригель и Орион давали иллюзион-шоу в декорациях, которые добыли несколько дней рождения назад, дополнив их настоящей ножовкой и шоколадным зайцем. Его по-настоящему распилили пополам и сумели собрать заново, облизывая края распила, пока они не стали достаточно липкими. Девочки хихикали. Ру и Бен сидели в цокольном этаже и делали вид, что остальных не существует. Пен надул несколько шариков для беззаконной анархической игры в перетягивание воздушного шарика, а Рози психовала. Она позвала старших мальчиков на поздравительную песенку, торт и мороженое. Это был первый для Поппи день рождения с одними девочками. И Рози приятно удивилась, видя, что они действительно сидят и едят. Тихо, пусть и не слишком аккуратно. Что было, конечно, очень мило, если не считать необходимости все равно бороться с собственными отпрысками. Ригель пристроил кусок торта на шляпу-цилиндр, которую нахлобучил на голову Орион. Тот соскользнул и шлепнулся в тарелку Ру, мороженое из которой забрызгало подарок Ригеля. Оранжевые вязаные колпачки для праздников, которые, на взгляд Рози, были больше похожи на ермолки. Близнецы тут же взяли в локтевой захват шеи друг друга и некоторое время катались по кухонному полу, ровным слоем распределяя упавший торт и мороженое по всем углам и спровоцировав припадок лая и тревоги у Юпитера. Рози позавидовала псу, для которого считалось социально допустимым бегать и безостановочно скулить во время переживаний. Когда девочки начали позевывать, Пен ненавязчиво предположил, что, возможно, самое время начать задумываться о подготовке ко сну. Рози же не была готова. Внезапно ей показалось, что она дышит слишком быстро. Она пыталась выглядеть беззаботной, когда девочки колобками покатились наверх. Потом помчалась к лестнице в башню, как тот шоколадный заяц, которого вот-вот распилят пополам. Поднялась по ступенькам, стараясь ступать как можно тише, и остановилась на полпути, как Кристофер Робин, стараясь не сопеть и не выдать себя. Напрягла слух, но так и не смогла определить, снимает кто-нибудь белье или нет. Почему это нельзя делать громче? Она слышала, как ящики комода Поппи выдвигаются и захлопываются, выдвигаются и снова захлопываются. И вдруг поняла, что дочь возвращается на лестницу. Рози беззвучно выругалась и со всех ног рванула в свою комнату, где бросилась на постель. Пен был уже там, лежал, положив ногу на ногу, закинув одну руку за голову, а другой, держа книгу, которую читал. Он выглядел вполне довольным. «Одна тысяча в непомеченных купюрах, ты в течение недели надеваешь в постель ту протертую до дыр футболку с Брюерс, и я храню твою тайну», — предложил он краем рта, когда Поппи входила в комнату. «Не могу найти ни одной ночной рубашки», — пожаловалась она. «Кажется, они все в сушилке, золотко», — улыбнулся Пен самой невинной улыбкой. Та побрела в прачечную и 2 минуты спустя вышла в рубашке с фламинго. «Спасибо, папочка». «Пожалуйста, малышка. Что вы сделали с одеждой?» «Бросили кучкой на полу», — призналась она, потом просветлела. «Но у меня же день рождения». «Тогда можно». Он поцеловал ее, желая спокойной ночи. «Повеселитесь там. Только ложитесь не очень поздно, а то будете слишком усталые, чтобы есть с утра блинчики Микки Маусы». Поппи побежала наверх, чтобы начать свой год под номером 7. «Спасибо», — выдохнула Рози. Закрыла глаза. «Спасибо, спасибо, спасибо». «Не за что», — отозвался Пен. «Тебе сегодня тоже можно». И она подумала, все так просто, проблема решена. Но проблема только начиналась. Рози воображала, что у нее есть год, пока Поппи не исполнится 8, прийти в себя. Но девочки обнаружили, что вечеринки с ночевкой еще круче, чем можно было предположить по детским книжкам. После взлома этой воспитательной печати заставить их свернуть с пути было невозможно. Передышка для Рози длилась всего неделю, И на сей раз все было еще хуже, ведь ночевка намечалась дома у Агги. Там Пен не мог умыкнуть всю ночную одежду Поппи в прачечную. Да и в собственном доме это вряд ли бы сработало во второй раз. Там Рози не могла бы при необходимости вмешаться в ситуацию с какой-нибудь абсурдной, но, увы, правдоподобной материнской ересью, типа «в нашем доме все переодеваются в одиночку». Рози задумалась, не слишком ли поздно ввести правило, что пятница — это шаббат, и всем следует идти в синагогу вместо посещения вечеринок с ночевкой. Пен считал, что, скорее всего, поздно. На самом деле он предлагал совершенно другую идею. А именно, чтобы Ригель с Рионом пошли в кино с Ларри и Гарри, Бен поиграл в мини-гольф с остальной командой клуба дебатов, а Ру... Ну, было крайне маловероятно, чтобы он вышел из подвала при любых обстоятельствах. Если бы Поппи ночевала у соседей, в сущности, на этот вечер дом оставался бы в их полном распоряжении. А поскольку Рози то и дело стратегически разгуливала нагишом, у него были кое-какие мысли, как этим воспользоваться. Пока Пен излагал данный аргумент, а Рози паниковала, Поппи собирала сумку. Тот факт, что она шла к соседям, не означал, что сборы следовало исключить из ритуала. Она взяла с собой Элис и мисс Марпл. Собрала две настольные игры, бутылочку эмали для ногтей с зелеными блестками и пакет с костюмами Ориона на случай, если захочется поиграть в переодевание. К этой скромной коллекции Рози добавила пару трусов, юбку, футболку, ночную рубашку и зубную щетку. Охваченная слезливыми предчувствиями матери, посылающей солдата на войну. Она усадила Поппи на кровать и опустилась на колени у ее ног. На сей раз мать подготовилась лучше. «Сегодня, когда будешь переодеваться в ночную рубашку, тебе нужно сделать это в таком месте, где ты будешь одна. Понимаешь?» «Да». Уверенности в голосе не было. «Золотко, Агги не знает, что у тебя есть пенис, и, вероятно, сильно смутится, если увидит его. Так что либо придется рассказать ей, либо просто извиниться, уйти в ванную комнату и переодеться». «Ладно», — сказала Поппи. «Ладно, что?» «В смысле что?» «Что ты предпочитаешь? Следует ли нам рассказать Агги? Она такая хорошая подруга, малышка». Ты можешь ей рассказать, и тогда она будет знать, и все будет в порядке. Можешь решить рассказать и другим подругам, или попросить Агги больше никому не говорить. Ты же знаешь, она не скажет. «А как же Никки?» — едва слышный шепот. «Никки? Помнишь, как Никки был моим лучшим другом, а потом узнал, и ему стало так противно, что он попытался застрелить папу?» Рози откачнулась на пятки и подождала, пока воздух вернется в легкие. Каким образом память Поппи так исказила эту историю? И когда? Как давно она живет с этой версией? «О, золотко, нет. Никки был твоим другом. Он был маленьким, но по-своему любил тебя. Это его отец ничего не понимал. Никки не пытался застрелить папу. Даже папа Никки не пытался застрелить папу. Но после того, как узнал, он не захотел больше быть моим другом». Рози кивнула и ничего не сказала. Это не было совсем уж неправдой. А то, что было правдой, вероятно, понять еще труднее. «Что, если Агги не захочет быть моей подругой, когда узнает, что я на самом деле мальчик?» «А ты на самом деле мальчик?» — мягко спросила Рози. «Нет». Первое уверенное слово из уст Поппи. «Я не мальчик, мама». «Нет, не мальчик. Так что Агги не станет так думать. Мы можем объяснить ей в любой момент. Можем пойти прямо сейчас и вместе рассказать, какая ты замечательная, храбрая, изумительная маленькая девочка. Я не хочу, чтобы она думала, будто во мне есть что-то странное». «Почему?» — удивилась Рози. «У нее тоже полно странностей». «Именно», — кивнула Поппи. «Это она странная, а я нормальная. И нам так нравится». Тем вечером, после кино, игр, педикюра, возни с Лего и 36 раундов виселицы, Анги сняла с себя все одежки до последней нитки и нагишом пошла искать, что бы такое надеть на ночь. И в итоге облачилась, вот диверсантка, в тунику от купальника Каен, которая была велика ей на 4 размера. Поппи вынула из сумки ночную рубашку, скомкала в шар и направилась в ванную. «Можешь переодеться прямо здесь», — заверила Аги. я не стесняюсь». «О», — пробормотала Поппи. «Спасибо». «А ты?» «Что я? Стесняешься?» «Нет, но... Раверелла на меня смотрит». Это была принадлежавшая семье Агги Чихуахуа, меньше 1,5 килограммов живого веса. Пен называл ее хомяком. Она ходила за девочкой хвостиком повсюду. Агги хихикнула. «Раверелла — сторожевая собака. Она сторожит все подряд. Обожает видеть людей голышом. Так что, думаю, тебе и правда лучше переодеться в ванной». Поппи удалилась с облегчением и довольная собой. Прошли годы, прежде чем до Агги дошло, как это странно, когда кто-то стесняется переодеваться на глазах у собаки.